Глава 23. Макс. Пока стою на балконе, замечаю, что и сестра не торопится уходить. Это странно. Что ей еще нужно? Стою спиной, но иногда поворачиваю голову и стараюсь не упускать из виду все, что она делает. Вижу. Она точно что-то кладет на книжную полку. Дождавшись, когда Милана выйдет из номера, я, наконец, захожу в комнату, проверяю полку с книгами и обнаруживаю маленькую, почти незаметную штуковину. Первое время не понимаю, что это такое. А потом до меня доходит. Милана, мелкая зараза, собралась снять меня на скрытую камеру? Совсем охерела. Я ей порноактер, что ли? Зло, я выхожу из номера и спускаюсь на этаж ниже, где находится ее номер. Захожу без стука. Она сидит на кровати с какой-то девчонкой. «Быстро вышла отсюда!» Кричу ее подружке. Та поспешно выбегает. У Миланы глаза бегают, видно, что тоже боится. Но меня не остановить. «Ты что творишь?» «Камеру мне поставила. Совсем ебанулась». «Успокойся. Макс, успокойся, пожалуйста. Дай мне телефон свой». Милана прижимает свой телефон к груди. Она записывает на отдельное устройство. Мямлит сестра, а потом встает, копается у себя в сумке и протягивает мне другой телефон, опуская взгляд вниз. Я включаю его и вижу прямую трансляцию из моей комнаты. «А если бы я правда ее пригласил, ты бы что, на это смотрела? Интересно, да?» «Нет, не смотрела бы». «Если бы ты не была моей сестрой, я тебя просто убил бы». Тяжело дышу, затем добавляю. «Все. Если не хочешь, чтобы тебе за это влетело, играем теперь по моим правилам. От Кати отстань и только попробуй ей слово обо мне сказать, поняла?» Сестра поднимает на меня хмурый взгляд, ничего не отвечает, а я выхожу из ее номера. Поднимаюсь к себе. Успокаиваюсь только часа через три. Конечно, я не собирался никого приглашать в таком бешенстве. Стук в дверь. Думал, Милана пришла извиняться. А там Катя. Платье. Никогда не видел ее в платье. Красивая. Глаз не отвести. Не мог не впустить. Когда она легла передо мной абсолютно голая, я понял, что еще долго не смогу отпустить ее никуда. Плевать мне на все. Она наконец-то моя. Другое меня не интересует. Сама ко мне пришла. Будет за это расплачиваться всю ночь. Целую ее нежную кожу, спускаюсь вниз. Как же вкусно она пахнет, она вкус какая. Никогда не увлекался лизанием девчачьих кисок. А Катину лежу уже, наверное, полчаса и никак не могу остановиться. Сладко течет и так стонет. Такой кайф внутри испытываю. Даже смешно. Нравится слизывать ее смазку и слушать, как ей хорошо. Слишком увлекаюсь, и Катя громко кончает. Не сдерживается, изгибается. Черт. Жаль, что мне не видно всю картину целиком. Хочу посмотреть, как она закатывает глаза и хватается руками за простынь, как будто падает. В этот момент вспоминаю, что камеру я так и не выключил. Она все еще лежит на книжной полке и все записывает. Это заводит меня еще больше. Никогда не снимал секс на камеру. Но с Катей можно будет и пересмотреть. Почему нет? Один разок хотя бы. Вот так, еще даже не трахнул ее. А уже скучаю и хочу снова увидеть, как все случилось сегодня. Приподнимаюсь. Хватит уже медлить. Катя и так нещадно мокрая. Пора насадить ее на свой член. Глажу ее вульву головкой. Подразниваю, готовлю к проникновению. Катя хватает ртом воздух. Боится, но ноги не зажимает. Молодец, смелая. Мне даже немного жаль ее становится. Каким бы аккуратным я ни был, я все равно сделаю ей больно. Размер у меня не маленький, а в ее лоне даже палец еле помещается. Я пробовал, пока целовал ее там. Ложусь на нее, целую сладкие губы. Сначала медленно вхожу в нее, а затем одним резким толчком проталкиваюсь глубже. Катя хватается руками за мою спину, царапает до боли, но я не буду жаловаться, понимаю, что ей сейчас гораздо неприятнее, чем мне. Когда захожу в нее до упора, я останавливаюсь, чтобы она привыкла. Убираю волосы с ее лица, глажу ее грудь, говорю ей Ты лучше всех, моя чемпионка. Начинаю двигаться. Сдерживаться очень трудно. Такая узкая и теплая. Черт, черт, черт. Только бы не сорваться и не кончить прямо в нее. Сейчас жалею, что не надел презерватив. Подумал, что с девственницей можно. Она меня точно ничем не заразит. Я тоже чистый. Но лучше бы на мне был гондон. Так кайфово в ней, что у меня первый раз в жизни проблемы с самоконтролем. Как будто это я девственник. Катя начинает тяжело дышать. Я целую ее грудь. Как могу, пытаюсь сконцентрироваться на ее ощущениях. Это ее первый раз, а я как придурок готов кончить за минуту. Двигаюсь. Чувствую, она постепенно расслабляется. Просовываю руку между нами, трогаю ее клитор. Жду ее оргазма, просто стискивая зубы. И когда она начинает протяжно стонать, выдыхаю, достаю изнывающий член и выплескиваю сперму на ее живот. Кайф неимоверный. Несмотря на то, что сам работаю рукой. Когда кровь немного возвращается в мой мозг, достаю салфетку из тумбочки, вытираю каплю крови рядом с ее половыми губами, затем ее живот, ложусь рядом, обнимаю, прижимаю к себе. Усмехаюсь. Пацаны не наврали насчет девственниц. А может, это мне такая досталась? «Как тебе твой первый раз?» — спрашиваю я. «Я тебя люблю», — отвечает Катя, и почти сразу, закрыв глаза, засыпает у меня на плече.